Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слышит нас. В это позднее время, когда сгущаются тени, когда каждый из нас остается наедине сам с собой, приходит пора немножко подумать. Подумать о себе, о своих друзьях и близких. Попробовать понять ошибки, беды и боль. Протянуть друг другу тоненькие серебряные ниточки, которые ведут от сердца к сердцу. У микрофона «Радио Россия» программа «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. И, как всегда, мы ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира 250-07-01. 250-07-01. Кстати говоря, для тех, кто слушает нас регулярно, хочу сказать, что теперь это и телефон редакции. На следующей неделе, в те дни, когда мы выходим в эфир, то есть во вторник, в среду и четверг, этот же телефон работает с 6 часов вечера для вас. Вы можете звонить по нему и задавать ваши вопросы. Их запишут, и они прозвучат у нас ночью в прямом эфире. Хочу сказать всем, кто слышит нас, что до конца года, к сожалению, до Нового года, мы работаем в режиме УКВ. Поэтому я надеюсь, что у вас еще не остыло желание сквозь шорох радиоволн искать нас на волне УКВ 66,4 МГц. Ну, а темы наших передач задаются вашими звонками. И сегодня мы как бы продолжаем разговор об одном из вопросов, который прозвучал в нашей предыдущей программе. Может быть, который и есть вопрос вопросов нашей совместной жизни и нашей любви. И звучит он так: как отличить истинную любовь от использования? Как отличить истинную любовь, любовь от любви зависимости, от любви манипуляции? И нам бы очень хотелось, чтобы не только я разговаривал бесконечно в эфире, но чтобы и вы тоже, если вы знаете эти признаки и отличия, могли бы помочь нам и тем, кто нас слушает, понять, а есть ли они вообще. Как ни странно, притча, которая мне вспоминается по этому поводу, не имеет никакого отношения к любви, поскольку я вспоминаю старинную историю, которая несколько тысяч лет. История эта про Будду. Это история о том, как однажды он сидел у дерева, окруженный своими учениками, и откуда-то из странствия к нему пришел человек. У человека этого было огромное количество проблем и разочарований в жизни. Он пришел к учителю, подошел к нему и, ничего не говоря, смачно плюнул ему в лицо. Боже мой, как это часто бывает в наших семейных отношениях. Может быть, прямо, может быть, фигурально. Но Будда промолчал. В ответ он внимательно посмотрел на путника и сказал ему: «Это все? Все, что, о чем ты хотел у меня спросить?» Путник ожидал от учителя совсем другой реакции. Поэтому он отшатнулся, испуганный, удивленный, и ушел. И у этого путника была ужасно тяжелая ночь. Он не спал, мучился. Он чувствовал себя ужасно виноватым за то, что он плюнул в учителя. И так как учитель не дал своим ученикам прогнать его, не дал его бить, поскольку ученики на самом деле хотели встать и наброситься на человека, который решил осквернить их учителя, то от этого путнику становилось все хуже и хуже. Вот такой же ночью он крутился и не спал. И думал о себе, о своей жизни, о том, что, может быть, впервые нашелся человек, который почувствовал в нем что-то другое, чем его способность плеваться. И ранним утром он встал, пошел обратно той же дорогой, по которой уходил от Будды, к тому дереву, под которым сидел учитель. Упал перед ним на колени и сказал: «Будда, прости меня грешного, я не хотел тебя оскорбить или обидеть». Грозно подступили к путнику ученики, окружавшие Будду. Но Будда обвел их грустными глазами и сказал: «Наверное, я ничему вас не научил, ничему». Он обнял путника и сказал ему: «Ты сегодня мучился всю ночь, и передо мной стоит сегодня совсем другой человек, не тот, который плевался в меня вчера». А я, после того, как ты ушел, пообщался еще со множеством народу, и каждый из них что-то дал мне. И я думал об этих людях и о том, что они мне рассказали, всю ночь и не спал. Я другой, и ты другой. Сегодня утром мы говорим о чем-то не о том. Ведь на самом деле разве был этот плевок и твоя слюна на моем лице? Наверное, говорить нужно о чем-то другом, о чем-то и важном, и нужном сегодня. Я на самом деле рассказываю эту притчу, потому что для меня это притча о любви. Может быть, для меня не в буддийском, а в христианском сознании. Будда проявил любовь, потому что он смог понять, как усталый и озлобленный человек придумал себе какое-то свое представление об учителе, пришел и плюнул ему в лицо. Но это не путник плевался в лицо Будде. Плевались в лицо теории путника, его иллюзии об учителе. И каждый раз, когда мы плюемся друг в друга, может быть, у нас не хватает времени, чтобы понять, с чем же связано то, как поступает другой человек. Я бы хотел сегодня начать с мелодии, которую поет уже знакомая вам Джулия Ландон. «Приходи ко мне домой», — поет она. «Приходи ко мне домой, и я дам тебе все, что ты хочешь. У меня там, дома, растет рождественское дерево, на котором висят чудеса, и ты сможешь срывать с него все, что тебе угодно». I'm gonna give you candy. Come on to my house, in my house, I'm gonna give you apple and plum and an apricot too. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you Christmas tree. Come on, come on, come on to my house. I'm gonna give you a pomegranate. Come on to my house, oh, come on. Come on to my house, oh, come on. Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear, and I love your hair. Come on to my house, oh, come on. Come on to my house, oh, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house. Come on to my house. Серебряные нити. Каждый раз, когда мы приглашаем мужчину или женщину к себе домой, мы как бы обещаем ему вот это рождественское дерево, на котором он может взять любые чудеса, исполнить любые свои мечты. Однако оказывается, что в реальности все чуточку сложнее. И теперь мы, как всегда, вспоминаем те звонки, которые поступили к нам во время работы нашей редакции 6 часов вечера. Нам звонила девушка по имени Вера. И так как она отказалась перезванивать в эфир, но надеюсь, что нас слушает, то ее вопрос прочтет наш редактор Вика. Добрый вечер. Мне кажется, что меня используют. Я помогаю делать диссертацию своему коллеге. В процессе работы у нас возникла симпатия. Я влюбилась. Мы стали любовниками. Но мне кажется, это произошло, потому что он во мне нуждается сейчас. Как понять, правда это или нет? Ну, действительно, все тот же вопрос. Как же понять, правда это или нет? Мужчина пытается использовать женщину. Использовать не только как редактора и помощника в оформлении своей работы, но и как любимую женщину. Как ей понять, правда это или нет? И вот тут для меня очень важна, наверное, одна совсем несложная мысль. Ведь эта проблема связывается только с одной. А что такое любовь вообще? Что такое сила любви? Можем ли мы ее как-то охарактеризовать для начала, для того, чтобы отличить истинную силу от ложной? Во всяком случае, можно попробовать сделать это привычным способом, через отрицание, например. Ну, давайте посмотрим на людей, которые, например, использовали в своей жизни какую-то энергию. Давайте посмотрим на тех, кто преуспел в этом мире. Давайте посмотрим на них с точки зрения любви. Давайте посмотрим на тех, кто стал президентами, премьер-министрами, миллионерами, которые получили все, чего можно было получить в мире. Но как только мы посмотрим на них с точки зрения любви, какого-то истинной наполненности жизни, как только мы понаблюдаем их сердцем, то жизнь очень многих из них покажется нам фальшивой. Мы не найдем там пульсации сердец. И даже если сердце бьется, то оно бьется очень часто просто механично. Почему-то что-то происходит, но это биение теряет какую-то свою поэзию. Они пожмут тебе руку, но во время этого рукопожатия ты не почувствуешь никакого блеска жизни, никакого обмена энергии, не почувствуешь тепла прикосновения. Иногда мне кажется, что руки очень успешных и очень богатых людей – это мертвые руки. Ты найдешь в ней тяжесть и силу рукопожатия, но не найдешь любви. Давайте посмотрим, что их окружает в действительности. В сущности, они живут в аду. Они использовали в своей жизни только один принцип, очень мужской принцип. Принцип силы. Так вот, мне кажется, что если пользоваться только силой, то человек лишается любви. Может быть, я слишком категоричен, но иначе мы даже не успеем приподнять краешек этой темы. Что же такое сила любви? Ведь мы не можем добиться любви ни миллионами, ни успехами, ни карьерой, ни политическими постами. Это происходит как-то по-другому. Это происходит так, как в этой древней притче про Будду. Ведь Будда, когда путник плюет ему в лицо, использует не силу. Он использует то, что его ученики сочли бы слабостью. И мне всегда казалось, что сила любви – это на самом деле слабость. Посмотрите. Как отличить любовь от использования? В основе использования лежит некоторый обмен. Вера пишет диссертацию и одновременно удовлетворяет некую нужду мужчины. Это использование. Вера любит мужчину и с удовольствием дарит ему помощь в написании диссертации. Это из ее же конкретного вопроса. И это любовь. Любовь от использования отличается ровно на один подарок, который всегда слабость. Потому что подарок не знает своих результатов. Нуждается ли мужчина в вере? Да, если кроме секса он способен подарить что-то еще. Да, если он способен подарить чувство и теплоту. Существуют ли признаки любви, чисто формальные, внешние? Я думаю, что нет, потому что, как и любым может быть человек, любая может быть на него одета маска, точно так же и любовь может быть на самом деле любой. В основе для того, чтобы узнать любовь и отличить от ее использования, мне кажется, нужно уметь отличить некоторую внутреннюю жертву, которую мужчина может принести женщине, но жертву не в виде денег или отрезанных частей тела. Это жертва какой-то части его мужественности. Это жертва, которую мужчина отдает женщине, передавая ей, уступая ради нее некоторым своим чисто мужским чувством. Так, например, мужчина говорит веско и конкретно, больше всего озабочен своей работой. В выглядит мужественно. Так мужественно, как это принято в данной конкретной культуре. Но если мужчина внутри ваших отношений способен задать вам, Вера, простой вопрос. Например, вопрос, звучащий так: что ты чувствуешь? То это значит, что он дарит вам подарок. Он демонстрирует свою чувственность, которой нет в его мужском портрете. Если у него нет способов демонстрации чего-то женского в себе ради вас, если он не дарит вам цветов просто так, не ожидая в ответ очередной напечатанной головы, если он не спрашивает, что вы чувствуете после секса, и что вы чувствуете тогда, когда он уходит. Нет-нет, не при каждой встрече, но хотя бы иногда. Это значит, что он не хочет ради вас немножко подвинуть свою мужественность, точно так же, как Будда ради путника немножко подвинул свои амбиции, которые, наверное, все-таки у него, живого человека, были. Можно ли это как-то формализовать? Да, в общем, наверное, нет. Можно просто послушать оптимистичную песенку, под которую поют знаменитые исполнители стиля кантри 50-х годов Кони Фрэнсис и Хэнк Вильямс. Они поют песенку, которая называется «Пока любовь». И песенка эта о том, что пока-пока мы не поняли друг друга. Может быть, когда-нибудь нам удастся понять и почувствовать, в чем мы ошиблись. Hello, emptiness, I feel like I could die. Bye-bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance, that might have been. Hello, loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye, love, bye-bye, sweet caress. Hello, emptiness, I feel like I could die. Bye-bye, my love, goodbye. Серебряные нити. Ну вот, к сожалению, уже несколько человек никак не могут к нам прозвониться, поэтому мы продолжаем читать вопросы, которые поступили к нам на автоответчик. Вот нам звонил Сергей Иванович, который говорит: я 1.5 года встречаюсь с женщиной. Мне она очень нравилась. Но я скоро понял, что не смогу с ней жить. Очень мы не похожи. Ну и действительно, она работает в шоу-бизнесе, а я бывший военный со своими устоями и пониманиями. В сексуальном плане у нас все замечательно, но ведь это с возрастом проходит, а остаются теплота и общие интересы. Я люблю дачу, тихие семейные радости, она привыкла жить широко и ездить за рубеж. Но получается, что я ее должен бросить, а это очень тяжело для ее самолюбия. Как мне с ней расстаться, чтобы она не переживала? Ведь она тоже может сказать, что я ее использовал в сексе и для повышения своего культурного уровня. Мне это неприятно. Вот так вот. А я хочу сказать, что на самом деле, вот с моей точки зрения, я где-то уже ответил на этот вопрос. Поскольку, по всей видимости, речь идет о двух людях, которые абсолютно не хотят делать друг другу душевные подарки. То есть Сергей Иванович настаивает на своих устоях и пониманиях и вовсе не собирается съездить хотя бы один раз, не каждый раз, вместе со своей любимой женщиной за проклятый зарубеж. Как бы так, как для него это представляется невозможным. Хотя, может быть, ему бы такая совместная поездка понравилась, а такая поездка была бы подарком партнерше, просто в силу того, что ради нее Сергей Иванович нарушил бы главные принципы, которые у него есть, свои устои и понимания. То есть он бы подарил ей маленький кусочек чувственности, женской позиции своей души. Да, у меня другое жизненное устройство, у меня другие позиции. Но если ты хочешь так, для того, чтобы тебе было приятно, так и быть, я разрешу тебе свозить меня за рубеж. Ну и, наверное, с точностью да наоборот. Дама, которая работает в шоу-бизнесе, ну иногда, ну, раз в месяц, должна дарить Сергею Ивановичу свое понимание тихих, дачных и семейных радостей. Тогда, может быть, вот этого разговора бы просто не возникло. А что касается последней части вопроса, то мне кажется, что проще всего все-таки партнеру своему сказать, что вы не можете с ней жить, Сергей Иванович. Поскольку если Ольга работает в шоу-бизнесе, то тогда она человек, который привык, в общем-то, в жизни принимать внезапные решения. Наверное, судя по тому, что вы спрашиваете, она тоже имеет достаточно жесткую мужскую позицию. По-моему, так будет и честнее, и лучше. А у нас на проводе Ольга. Опять нету. Ну, не доходят звонки, что-то происходит, они срываются. Извините, пожалуйста. Тогда следующий вопрос, который поступил к нам по телефону. Звонила нам Лиза, а прочтет его наш редактор Марина. Здравствуйте. Ну, Лиза рассказала такую душещипательную историю, знакомую многим женщинам и девушкам. Мужчина очень домогался ее в интимном плане. Ну, там помощь по работе, рестораны, подарки. И вот Лиза говорит: боюсь, что все это закончится, как только я стану его. Возможно, даже после первой ночи. Я это знаю из опыта подруг. Правда ли, что все мужчины перестают интересоваться женщиной после близости? Что же с ними происходит? Неужели, чтобы они женились, их надо обманывать? А говорят, что можно удержать сексом. По-моему, за секс они женятся. В общем, научите меня, дорогой доктор, как сделать так, чтобы мужчина не разлюбил после близости. Вопрос, конечно, почти медицинский. Да. Ну, я думаю, судя по количеству вопросов такого рода, нам после Нового года придется устраивать отдельную передачу по поводу законов близости. Как я только не могу на это никак решиться, но видимо, постараюсь. Вот. А хочу я сказать следующее. Первое, Лизочка, так как где-то как-то, когда-то я все-таки был мужчиной, то нет, неправда. Нет, не все мужчины перестают интересоваться женщиной тогда, когда добиваются близости. Нет, нас не надо все время обманывать, чтобы они женились. Как раз наоборот, обманы женщин чаще всего не получаются. И жениться-то, как вы говорите, как раз в результате совсем и не хочется. А удержать сексом можно. И это просто тема для отдельного большого разговора. Вряд ли она уложится в эту передачу. Однако, я хочу сказать только одну фразу. Правда ли все мужчины перестают интересоваться женщиной после близости? Да, если женщина в этом уверена и об этом думает. Понимаете, какая штука? Вот мужчина, он до старости щенок. И до старости он как ребенок чувствует настроение и отношение к нему своей партнерши. И поэтому, если вы вступаете в интимную близость и с неким чувством такого отчаяния, предела, что вот, это первая и последняя интимная близость, это чувство очень легко передается партнеру. По той простой причине, что он чувствует, как вы воспринимаете ваши отношения как некие абсолютно роковые. Вы начинаете испытывать страх по этому поводу. Этот страх отражается на вашем общем состоянии. По этому поводу мне кажется, что чем меньше вы задумываетесь на эту тему, тем лучше. А весь вопрос, опять же, упирается вот в то, что я называю способностью подарка, вот в то, что мы рассказывали в притче о Будде. Понимаете, какая штука? Весь вопрос заключается только в одном. Если вы чувствуете желание остаться с этим мужчиной, со своим партнером наедине, если вы хотите этой близости, даже если это не называется «я хочу партнера», если вы хотите этой близости, если вы внутренне доверяете этому человеку, просто доверьтесь этому чувству. Просто любите и не думайте о результатах, и вот почему, я пытаюсь все время привести общее правило. Потому что если вы не думаете о результатах, то это подарок, и это любовь, которую неминуемо почувствует ваш партнер. А если вы хотите отдаться, чтобы на вас потом женились, это торговля, это использование мужчины. И мужчины, как собаки, это моментально чувствуют. Как, впрочем, на самом деле чувствуют это и женщины. Поэтому попробуйте довериться собственному сердечку. Ведь, судя по всему, мужчина о вас заботится. И, наверное, это очень важно в жизни. Эта забота вызывает в вас желание интимности. Она эротична для вас. Если она для вас эротична, вы сможете удержать мужчину сексом. Если вы будете играть в желание и пытаться поменять его заботу на свой секс, это все равно ни к чему не приведет. После первого секса, после второго или после четвертого. Сначала попробуйте убедиться в искренности своих собственных чувств, в желании себя подарить. А я для вас поставлю коротенькую песенку, которую поет тоже забытая певица Элла Мэй Морс. Поет она про интимную близость, и песня называется «Боюсь». May thrill me too. I wish I could believe the sweet things you say, but my say goodbye. I stand here pleading before you. Love you, but I'm afraid. I stand here pleading before you. Can't you see I want to love you, but I'm afraid. Серебряные нити. Телефон нашего прямого эфира 250-0701, а мы продолжаем отвечать на вопросы, поступившие к нам в редакцию. Вот вечером был звонок от девушки Ирины. Она рассказывает нам такую историю. Я встречаюсь с молодым человеком 2 года. Через 3 месяца после того, как стали развиваться наши отношения, он сделал мне предложение. Но тогда выйти замуж я не могла, потому что свидетельство о разводе было потеряно, разводилась я за границей. И пока были сделаны документы, прошло много времени. А теперь вот он меня уже замуж не зовет. Мы продолжаем встречаться, и, кажется, его это положение вполне устраивает. Очень хотелось бы знать, как можно развить эту ситуацию, чтобы опять я получила предложение выйти замуж. Ну вот, похоже, что мы делаем подарок тогда, когда проявляем по отношению к своему партнеру не силу, а слабость. Но вся проблема истинной любви заключается в том, что уметь проявлять эту слабость должны оба партнера. Иначе истинная любовь начинает потихонечку становиться использованием. Да? По-моему, именно об этом и спрашивает Ирина. А я хотел сказать, что, конечно, я думаю, что Ирина попала в некоторую позицию, когда ее подарок, ее любовь, ее кротость стала использоваться. Что для этого нужно сделать? Ну, конечно, в каждой ситуации нужно разбираться дольше и сложнее. Однако, ну, наверное, первое и главное, что хочется сделать, постарайтесь мягко, очень по-женски. Опять же, не проявляя силы. Постараться избегать регулярных половых отношений. Да, потому что я именно так интерпретирую фразу «мы регулярно встречаемся». Вы, пожалуйста, встречайтесь. Пусть он приглашает вас в кафе для встречи. Ведь встреча происходит вовсе не обязательно в постели. А в кафе, в гости, в клубы, туда, куда вам нравится ходить. Однако все время находите какие-то предлоги для того, чтобы не переступать порог доверительных отношений и каких-то взаимных ласк. Мягко, но спокойно, потому что если вы хотите, ну, как бы вернуть ситуацию назад, то, наверное, и вот этот вот, вот эти вот отношения нужно вернуть куда-то туда, к началу. Он опять должен почувствовать, что нужно что-то сделать для того, чтобы вас добиться, для того, чтобы вернуть вашу чувственность и ваше желание интимной близости. Он теперь должен почувствовать, что он должен подарить что-то для того, чтобы ваша чувственность вернулась. Однако, мне кажется, что самого по себе этого мало, потому что на этом фоне вы должны продолжать делать подарки, но эти подарки должны стать из интимных чисто психологическими. Конечно, я не знаю подробностей ваших отношений, но существуют какие-то общие правила психологических подарков, да, по которым мужчина может определить, что женщина любит его на самом деле, что ее чувства искренни. А, да, ну, они банальные, эти правила, но с вашего разрешения я все равно их вспомню. Женщина должна уметь показывать мужчине, что он умен и интересен, и что ей интересно то дело, которое он делает. Она даже может посчитать, я не знаю, если мужчина, например, занимается компьютерами, что-нибудь о программировании, а если автомобилями, то что-нибудь об автомобиле. Однако, интересуясь его работой и одобряя ее, априори одобряя, всегда одобряя, она ни в коем случае не может показать, что в этой работе она еще умнее, чем он. Она должна уметь поддерживать разговор, но ни в коем случае не бороться за некоторое лидерство в тех делах, которые ее партнер считает как бы мужскими. Именно это и называется маленьким подарком от женщины в сторону уже мужской чувственности и мужских амбиций. Женщина ни в одном случае не может выполнять мою роль, ведущего программы «Серебряные нити». Она не может являться по отношению к своему партнеру психоаналитиком. Она не имеет права, даже если она психоаналитик по профессии. Кто знает, да, кто же такая по профессии девушка Ирина. Она не имеет права ему говорить: эти твои поступки ошибочны, они вызваны, я не знаю, преодолением эдипового комплекса или шизофренией. Женщина не может выступать учителем характера и учителем психологии по отношению к своему партнеру. Что еще? Ну, если мужчина вдруг так мягко, но твердо лишается сексуального партнера, который его явно устраивает, потому что отношения продолжаются долго. И это, кстати говоря, некий ответ Лизе, да? Вот видите, у девушки Ирины совершенно другие проблемы. Это уже значит, что не все мужчины перестают интересоваться женщиной после первой же интимной близости. Видите, продолжают интересоваться вполне устойчиво и вне всякого брака. Только Ирину вот это немножко не устраивает. То мужчина, конечно, начинает раздражаться, он сердится, потому что ведь мысли о браке мы с вами вслух, естественно, не воспроизводим. Я надеюсь, что это понятно, да? То есть вот как бы вот эта вот фраза типа «вот выйдешь замуж, вот и женишься на мне, отдамся», она, конечно, уже не годится в такого рода отношениях, но... Так как мы это подразумеваем, то прежде чем мужчина начнет снова произносить эти слова, он, наверное, будет раздражаться. И это раздражение ни в коем случае нельзя перебивать, его ни в коем случае, на него ни в коем случае нельзя отвечать встречным раздражением. Потому что терпение Будды по отношению к плевку – это его подарок путнику, которого он любит просто потому, что он человек, такой же, как Будда. И терпение по отношению к партнеру, который раздражен, который, в общем, не очень понимает, что происходит. Ведь, понимаете, для того, чтобы он сказал: «Выходи за меня замуж», еще раз с интервалом в 3, да, года, по-моему, чтобы он это еще раз повторил, он сначала должен понять неправоту некого собственного стереотипа действий. Мужчины это понимают с трудом. Поэтому, ну, как бы некая раздраженность в этих отношениях начинает проскакивать. И ничего как бы сложнее и резче фразы «если ты сердишься, значит, ты не прав» женщина в этих ситуациях произносить не может. Ну и, естественно, то, о чем мы говорили на следующей радиопередаче. Ваш вид всегда при любых встречах, даже случайных, даже на работе, у мужчины, которому вы мягко отказали в любовных отношениях, должен быть, ну, потрясающе эротичен. Он должен быть настолько эротичен, насколько вы способны. Фантазия и проявления тут могут быть любые, лишь бы чувство вкуса не покидало. С вашего разрешения я закончу эту тему, потому что мне нужно буквально 2 минуты для того, чтобы рассказать о том, рассказать то, о чем мы планируем поговорить на следующей неделе. Так вот, мы хотим, так как приближается неделя новогодняя, и нам не очень хочется говорить о грустном, и очень хочется говорить о чем-то вечном, потому что приближается Новый год, а с ним проходит старое, и появляются новые мечты и надежды. Мы бы очень хотели поговорить во вторник о понятии смысла жизни, о том, как каждый из нас его понимает, о том, существует ли он вообще, или, может быть, жизнь человеческая вовсе бессмысленна. В среду, как мы и обещали когда-то, мы хотим поговорить о сновидениях, о том, что нам снится, рассказать о том, что снится нашим слушателям после окончания передачи «Серебряные нити». Ну, а в пятницу, католическое Рождество, первая рождественская ночь, в ночь четверга на пятницу, извините, и мы будем говорить о разнице, о схожести и непохожести любви человеческой и любви мистической, любви тела и любви духа. И я надеюсь, что вы будете с нами и останетесь, несмотря на сложности с поиском нашей частоты на УКВ, в ночь вторника на среду, со среды четверг и с четверга на пятницу на 66,4 МГц на волнах УКВ с программой «Серебряные нити». А свою песенку о иллюзиях и о том, что вся жизнь опутана ими, но надо научиться их преодолевать, вам на ночь поет Марлен Дитрих, которая, как я думаю, не нуждается в отдельных представлениях. Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions, slightly used, almost new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears.